«А кто?» — удивился Ота. «Кто-кто? Этот новый парень?» Зильке широко улыбнулась, но в глазах ее стояли слезы. «Мистер Штенгель, кто еще? Новенький, очень красивый, свежеиспеченный англичанин. Это был он». «Верно», — тихо сказал Ота. «Это был просто мистер Штенгель. Значит, все хорошо. Зачем из-за этого переживать?» Секунду они смотрели друг на друга. В голубых глазах Зильке плескалось желание. «Пошли», — сказал Ота. «Нас ждут яйца и свежие рогалики». Зильке его удержала. «Мы с мистером Штенгелем могли бы пропустить завтрак и вернуться в купе», — настойчивой скороговоркой сказала она. «Не с тобой, а со свежеиспеченным англичанином, который был прошлой ночью». Ота колебался. Вспомнились золотистые веснушчатые плечи и светлые кудри, перечеркнутые солнечным лучом, груди, подрагивающие в такт движению руки зубной щеткой, рыжеватый волос под мышкой. И прошлая ночь — неожиданная вспышка хмельной страсти. Зильке чертовски мила. Но он любит Дагмар и обещал, что будет любить всегда. Гер или мистер, англичанин или немец, Пауль или Отто — под любым именем, вчера, сегодня, как угодно, он сдержит обещание.